20 глава. Мин в очередной раз приехал в офис сыграть роль наследника и сделать вид, что контролирует ситуацию. А на деле мечтал о скорейшем возвращении отца. Это не его место. И теперь он окончательно в этом убедился. Спустя 2 дня Мара сообщила ему, что Нана до сих пор в клинике, только ее перевели в другой корпус с более ужесточенным режимом для тех, кто пытался свести счет с жизнью. Нил Напат находится сейчас рядом с дочерью, но точное местоположение бизнесмена неделю назад подруге выяснить не удалось. Поэтому требовались доказательства прилета мужчины в Бангкок, запись с камер у ворот особняка Ван Гратов, на которой была бы замечена машина американца, вкупе с показаниями Мина, давала право полиции предъявить тому обвинение. У отца Мары дядя работал в прокуратуре, поэтому девушка собиралась попросить их о помощи. «Уверена, что хочешь в это вмешаться?» Мара вела себя иначе с самого приезда Мина, и это крайне удивляло. Откуда вдруг взялись эти отголоски совести? «Кем я буду, если снова брошу тебя отдуваться одного? Я не забуду урок, который усвоила благодаря Нане, поэтому с меня причитается. Они могут опять попытаться навредить тем, с кем я близок. Нана рассказала Напату и о тебе. Будь осторожна. Это они пусть боятся меня. Уже более знакомо повела себя девушка, показывая надменность». Им вообще повезло, что ты такой невыносимый придурок, и тех, кто терпит тебя, можно пересчитать по пальцам. Поэтому работы будет немного. Бесстрашию и выдержке Мары позавидовал бы любой, ведь она умудрилась даже угрозу своей жизни свести к саркастичной шутке. Я поищу записи, еще раз переговорю с полицией, медлить нельзя. Ты прав. Будем, как Сунь Цзы, идти вперед туда, где не ждут, атаковать там, где не подготовились. Они с Марой всегда были хороши в командной работе. Нил Напат сам загнал себя в угол, когда втянул в это твоего отца. Ладно, ему удалось замять случай с его дочуркой, но организовать покушение на известного доктора, главу огромной сети. Если он даже избежит наказания, его репутация как минимум запятнается. Говоря это, Мара разливала его любимые виски по стаканам. Они выпили все одним глотком, даже не скривившись от горечи, а смакуя ту на кончике языка. Иногда горечь может быть приятной. За мной могут установить слежку, если не уже. Да, я тоже об этом подумала, серьезно кивнув, согласилась подруга. Не светись особо и не встречайся ни с кем без крайней нужды. Я же сделаю все, чтобы Напат не смог откупиться от обвинений. Меня беспокоит Лайт. Прежде чем Мин смог раздавить эту мысль, подобно назойливой букашке, она уже вылетела словами. «Вы снова общаетесь?» «Все сложно. Сейчас было неподходящее время рассказывать всю историю. Мин не поведал подруге о шокирующей тайне Лайта, но он никому не поведал о ней. И теперь, зная о состоянии докторишки, боялся, что тот вновь пострадает по его вине. Его уже один раз похищали из-за меня. Не хочу повторения. Или еще чего хуже. Какой ты милый. Я не могу». Мара прижалась к спинке кожаного кресла и сделала на нем один оборот, прежде чем снова встретилась с ним взглядом. «Он все равно уже знает о Нане. Расскажи ему. Не строй из себя типичного киношного героя, который молчит обо всем, а в финале гордо погибает во имя любви. Это так дешево и тупо. И вообще, глядя на сложившуюся ситуацию, думаю, даже хорошо, что у вас ничего не вышло. Подруга подразумевала, что теперь у Лайта гораздо больше шансов не пострадать». После окончания разговора Мин вышел из бара и последовал обратно к машине. Он старался не слишком оглядываться по сторонам, но все же шагал медленно и якобы рассеянным взглядом рассматривал местность. И в который раз пожалел, что не курит. Курение — удобное оправдание для необходимых пауз. Он не спешил выезжать с парковки, когда сел в салон, а уже более пристально осматривал прохожих и ближайшие автомобили. «Долго так продолжаться не может». Неизвестность раскаляла обыденность до состояния тлеющих угольков, и теперь они будто опаляли, соприкасаясь не только с ним, но и причиняя вред его окружению. В руке был зажат телефон, и Мин открыл список контактов. Среди них он тут же увидел имя, которое, как маячок, регулярно мигало в мыслях. Мара права, Лайт невольно стал частью истории с Наной, поэтому предупредить того о новой возможной опасности будет разумно. Тем не менее, Мин медлил. Не мог притвориться, что не слышит в голове тихий шепот. «От тебя одни неприятности. Если он все расскажет, это еще больше отдалит от него Лайта». В Шанхае Мин врал себе, что готов вычеркнуть парня из жизни так же стремительно, как тот в нее попал. Какой жалкий самообман. Лайт был ему нужен, даже поврежденным, ведь он и сам полон разломов, трещин, кровоподтеков, пусть все они не на теле, а на душе. Людям с травмой, как у Лайта, следует избегать физической опасности. Мин проклинал себя за то, что сейчас олицетворял все, что могло уничтожить докторишку. Трусость была знакомым ему пороком, как и легкость решения сбежать, оставив за собой пепелище из проблемы последствий. Но даже эта легкость не позволяла поступить так с Лайтом, поэтому Мин все же нажал на вызов. «Ты сейчас занят? Я в больнице. Когда заканчиваешь, нам нужно поговорить. Что-то случилось? С Хуном Равитом?» Взволнованные нотки прорезались в чужом голосе. «Это с ним не связано». Мина так и подмывала сейчас же приехать к Лайту, однако он вспомнил слова Мары. «Лучше не околачиваться лишний раз возле парня. Ты можешь подъехать в офис отца, когда освободишься?» «Хорошо, но не раньше 8. Я подожду. Только зайди через аварийный задний ход и надень какую-нибудь свою огромную толстовку с капюшоном, чтобы прикрыть лицо. Это важно. Я предупрежу охрану, чтобы тебя пропустили». Мин знал, что к тому времени рядовые сотрудники уже уйдут, и в здании останутся только приближенные помощники отца. Оставшиеся несколько часов он проторчал в офисе, несмотря на свой внеплановый приход, все равно находились те, кто нуждался в его закорючке, поэтому только ближе к 7 он передал секретарю, что все могут быть свободны, и, наконец, уединился. Когда в дверь постучали, знакомая фигура в толстовке юркнула в кабинет. Мин напрягся. Он бы много отдал за то, чтобы сейчас кто-то другой оказался на его месте. Но на нем находился он сам, как стрела, готовая вылететь из лука в любое мгновение, но смертельно уставшая от вечного сквозящего полета. «Тебе идет», — с порога заметил Лайт. Парень имел в виду его деловой костюм или новую должность и присущую ей обстановку. Мину оставалось только гадать. «Это не мое место. Но все же ты справляешься лучше, чем думал». Лайт ободрительно улыбнулся, садясь в одно из кресел. Мин встал, направился к парню и присел в то, что располагалось рядом. «Я знаю, кто напал на отца». Он предпочел выстрелить стремительно. «Это опять из-за Наны. Ее отец объявился с жаждой мести и, не застав меня в Бангкоке, отыгрался на отца». Судя по всему, новость оглушила, однако глаза Лайта смотрели на удивление ясно. «Но это же дикость какая-то. Вредить вам только потому, что ты не захотел быть с ней?» «Эта семейка считает иначе. Нана переборщила с таблетками, и ее отец полагает, что она пыталась покончить с собой из-за меня». Мин поморщился, думая об этом. «Это так? Такие, как она, не обрывают свою жизнь? Даже из-за парня? Думаю, это очередная манипуляция». «И что мы теперь будем делать?» «Режущая слух мы». Удивило бы Мина, не зная он Лайта. «Мы — ничего. Я — все, что возможно. Мара мне поможет. Я решил предупредить, чтобы ты был осторожен. Не знаю, кому еще в моем окружении они захотят навредить. А в твоей ситуации...» Когда гнев на Лайта потух, громко кричать о его травме уже не получалось. Претензии сменились нерешительностью. «Когда я как ходящая бомба, ты это имеешь в виду?» В голосе Лайта слышалась досада. Даже во время своего признания тот изъяснялся бесстрашно, а сейчас словно стыдился своего повреждения. Так и тянуло прикоснуться к парню, но Мин сдерживал себя. «Не хочу, чтобы ты снова рисковал своим здоровьем из-за меня. Ты и так поступил опрометчиво в прошлый раз. Сам говорил, тебе нужно избегать любых потрясений, физических и эмоциональных. Я умею контролировать себя, Мин. Не первый год так живу. И проживешь еще много, если не впутаешься в это». И тяжело сглотнув, он продолжил. «Я улажу ситуацию. Мы с Марой ищем убедительные доказательства для полиции. Не надо геройствовать, не подвергая себя лишнему риску». Мин чувствовал, парни переполняют сотни возражений, которые, вырвясь наружу, превратились бы в пар и, заполнив все помещение, удушили бы его. Но Лайт выдавил лишь: «Ладно». Мину нравилось это чувство. Ему доверились. Раньше их семья не имела охраны, но, вернувшись из Бангкока, Мин обнаружил, что отец нанял в их дом телохранителей. Сначала он не понимал, почему же в таком случае отец отправился на тот ужин без них. Хун Равит приказал охране оставаться в особняке после твоего возвращения, объяснила ему Нун, а секретарь поведал, что начальник просил подыскать личную охрану и для себя, но нападение произошло в тот же вечер. Да, Равит, Ван Град, даже возможную угрозу для жизни считал недостаточно веской причиной, чтобы отложить деловой ужин. Хорошо, что у ворот еще давным-давно установили камеры. На присланном охраной видеофайле четко виднелась машина Нила Напата, приезжающая и спустя 20 минут уезжающая из особняка. Также Мара все же достала данные о частном авиаперелете американца из Бостона в Бангкок. Изобилие бывших увлечений Мары сыграло на руку. Девушка, которая 2 года назад смогла задержать на себе внимание подруги, работала сейчас стюардессой. Разглашение конфиденциальной информации о пассажирах влекло за собой увольнение, но Мара в очередной раз применила свой первоклассный дар убеждения. Мина не интересовала, как именно подруга добилась данных. Он не терял времени попусту и тут же решил отправиться в полицию. Флешка бережно погрузилась в карман пиджака. Звонок Беста раздался уже в пути. Времени встретиться с ним так и не нашлось, но они несколько раз общались по телефону. Сейчас было совсем не до словоохотливого друга, поэтому Мин принял вызов и тут же сказал: «Я сейчас занят, давай перезвоню». «Мин, тебе надо приехать». Перебил его Бест, не то чтобы друг никогда так не делал. Делал, и это всегда выводило Мина из себя, но голос парня звучал как-то странно. «Куда? Что случилось?» — напрягся он. «Приезжай по адресу, который сейчас пришлют, вместе с полученными уликами. Мара тоже здесь. Никому не говори и будь один. Если хочешь...» В трубке послышался непонятный шум, телефон как будто упал, а потом его, по-видимому, подобрали. «Чтобы они не пострадали...» — закончил незнакомый мужской голос и отключился. Мин таращился на зажатый в руке мобильник. Резко стало жарко, и он принялся суматошно ослаблять галстук. В салоне всегда стояла такая духота, или это его легкие перестали работать? Сначала отец, а теперь друзья. Мин был практически уверен в том, что посторонний голос принадлежит Макао. Видимо, слежка за его окружением началась давно. Быть может, даже до приезда Нила Напата к отцу, ибо с тем же Бестом за последнее время он вовсе не виделся. 1, 2, 3, 4, 5, — считал про себя Мин. Его охватила страшная усталость, сменившаяся затем отупением. Слова не находились. Мир тускнел, упрощался, но сигнал чужой машины вывел из прострации. Он едва не проехал на красный. Он не позволит одной глупой истории с Наной разрушить его жизнь. Она и так не отличалась качеством, однако Мин планировал поработать над этим в ближайшее время, поэтому схватил свой страх за горло и скормил злости. Он не позволит Макао снова угрожать ему и его близким. Он приехал к назначенной точке и вышел из машины. Место оказалось заброшенной хижиной. Мин шел по пустынному переулку и старался усмирить колотящееся сердце и уже порядком истрепанные нервы. Ему нужно сохранить холодную голову, иначе он не выдержит, иначе шанса на победу не будет. Но страх за себя и за дорогих ему людей наплевал на его попытки, продолжал пульсировать и разрывать изнутри. Мин зашел в дом и сразу увидел Макао, огромного и устрашающего. Наемник походил на медведя, оттого второй бандит, чей фоторобот Мин не опознал в участке, смотрелся на его фоне мелкой дворняжкой. Ни Беста, ни Мары в комнате не было. «Где мои друзья?» «Где видеозапись?» Они сверлили друг друга взглядами. Мин всегда сперва оценивал соперника, чтобы просчитать дальнейшие шаги. Но сейчас, покрытый лаком притворного спокойствия, в нем боролись злость и страх. Он решил подыграть для начала, но стоило его ладони скрыться за внутренней отделкой пиджака, как второй мужчина навел на него пистолет. «Вам нужны улики на вашего босса или труп, из-за которого получите пожизненное?» Голос Мина не дрогнул. Он мысленно аплодировал самому себе. «Опусти», — приказал Макао напарнику, и тот подчинился. Мин наконец вытащил флешку и протянул бандитам. Я, признаюсь, утомился от семейки Напатов и ее цепных псов. Покончим с этим раз и навсегда, забирайте улики и больше не показывайтесь в Бангкоке. А теперь повторю, где мои друзья. Он всегда придерживался правила сначала попробовать договориться, а не напрасно тратить ресурсы, если результата можно добиться приемлемой сделкой. Мин с напускной бесстрастностью наблюдал, как Макао кивнул другому мужчине, и тот вернулся спустя минуту с двумя связанными людьми. Эмоции все же вырвались из-под замка, и Мин неосознанно шагнул к друзьям, но Макао свистом остановил его. «Чего добивается ваш хозяин?» Он опрометчиво приблизился вплотную к противнику. «Наказать меня? Ну что ж, он преуспел в этом, когда вы напали на моего отца. Но господин Напад должен знать, когда переходишь границы, нужно быть готовым к последствиям. Этот урок я выучил благодаря Нане. Спасибо ей». Реакция последовала молниеносно. Макао схватил его за куртку и притянул к себе, отчего Мин внутренне вздрогнул. Но больше от ярости, чем от страха. Нервы накалились до предела. Он понимал, что Макао вполне способен пристрелить его прямо сейчас. Однако Мину было необходимо потянуть время, поэтому он даже начал уповать на высшие силы и их милосердие. «В прошлый раз я уже предлагал помочь твоему рту закрыться навсегда. Не искушай!» Услышал он рычание у самого уха, а затем последовал удар в висок. Боль оглушила яркой вспышкой. Сбоку раздалось мычание. Это была Мара, чей рот заткнули какой-то тряпкой. В приступе агонии от полученного удара Мин представлял, насколько девушка возмущена таким обращением и окружающей обстановкой. Все в этой хижине так и кричало об антисанитарии, худшем кошмаре для его щеголеватой и опрятной подруги. «Твоя подружка еще хуже тебя», — заговорил Макао, когда ударил его под дых и теперь возвышался над его согнутым на полу телом. Никак не затыкалась неугомонная сука. Даже укусила нас несколько раз, пока не огребла. Мара замычала еще громче, продолжая изворачиваться в руках второго мужчины. Но успеха, конечно же, это не принесло. Бест же, напротив, не дергался, не издавал ни звука. Все годы учебы Мин только и добивался того, чтобы друг наконец заткнулся, но теперь желаемое его вовсе не радовало. Пока Мин тряс головой, оправляясь от удара, Макао успел принести из другой комнаты канистру. Запах керосина ударил в нос, когда жидкость вылили на полуразрушенные стены. Мин вспомнил рассказ Нана о том, как бандит получил свою кличку. «Поджег казино». «Я планировал предложить тебе выбор. Твоя жизнь или жизнь этих двоих. Но потом вспомнил, как ты сбежал в прошлый раз. Костер будет яркий. Обещаю». И тут телефон Мина зазвонил. Знакомая мелодия заглушила все остальное, и будто тромб, оторвавшийся от стенок сосудов, уничтожил сомнения. «Ты ведь не вызвал копов?» — угрожающе пробасил Макао. «Знаешь, что у нас общего с твоей госпожой?» Когда телефон стих, нарастающий звук за окном начал придавать Мину смелости. «Мы не любим подчиняться и все делаем по-своему. А тебе определенно не хватает извилин, расчел, что я приеду сюда готовым сдохнуть». Спустя пару секунд вой сирены слышали уже все присутствующие. Язык тела преступников говорил, они осознали поражение, хотя до конца еще не смирились. Словно трупы, которые еще дергаются какое-то время, думая, что еще живы, но все это лишь иллюзия. «Маленький ублюдок», — услышал Мин, прежде чем Макао и другой тип выскочили через заднюю дверь. Упиваться победой было рано, пока они находились в хижине, облитой керосином. Их жизням продолжала угрожать опасность. Мин вспотел, голова и живот ныли от полученных ударов, но он встал на ноги и поспешил развязать друзей. «Вы целы?» — спросил, освобождая Мару от самодельного кляпа. Девушка закашлялась и едва не упала, но уже полностью развязанный Бест успел подхватить ее. Мин тоже взял подругу под локоть, и они вышли наружу, когда один из полицейских уже стоял у двери. Их хотели отвезти в больницу, но Мин настаивал, офицеры должны сосредоточиться сейчас на поимке преступников, и пока он заверял, что они сами о себе позаботятся, а для дачи показаний появятся в участке завтра, из динамиков рации одного полицейского раздалось, что Макао и его напарник задержаны. Когда они втроем сели в его машину, первым заговорил Бест. «Твою ж мать, настолько, что пытались сжечь заживо, мне не показалось. Мне жаль, что так вышло. Не думал, что они доберутся даже до тебя. Да, я заметил твою боевую готовность. Во что ты опять вляпался с тех пор, как мы не виделись? связался с мафией. Понимаю, тебе не по нраву работать с отцом, но такое... Не я с ними связался, а они со мной». Машина тронулась с места, но дальнейшее роптание друга прервал звонок. Мин надел гарнитуру на ухо и принял вызов. «Мы выбрались», — сказал он сразу, даже не дождавшись слов собеседника. Мин не выносил беседовать с отцом в присутствии других, а этот разговор тем более не предназначался для чужих ушей. «Ты не должен был так рисковать собой. Не факт, что иначе их бы поймали. Адреналин от пережитого все еще действовал. Тут со мной Мара и Бест, я сначала отвезу их домой». «Не могу поверить, что ты ввязался в подобную историю», — в очередной раз повторил Ванград-старший. Еще утром Мин приехал к отцу и предупредил, что, скорее всего, за ним с Марой следят. И люди Напата точно решат заполучить улику причастности босса. Они поругались, как в старые добрые времена, и все же Мин не хлопнул дверью, не сбежал, не оправдывался. Чтобы покончить с этой историей, однозначно требовалось действовать общими усилиями с полицией. Мин убедил отца, копы непрерывно будут следить за его перемещением, и самолично установил на свою машину жучок, полученный в участке, когда рассказал правду о Ниле Напате и его дочери. «Поговорим позже. Приезжай в больницу на обследование». Мин посмотрел в зеркало и только сейчас обнаружил кровь у уха, куда пришелся первый удар Макао. «Хорошо», — бездумно согласился он и отключился. «Он зол? Не разнес там случайно крыло больницы, в котором лежит?» — с усмешкой спросила Мара, сидевшая рядом на переднем сиденье. Несмотря на проявляющийся отек на щеке и разбитую губу, она вела себя на удивление расслабленно, точно возвращалась с каникул, а не после милого общения с бандитами. Глубоко внутри, очень глубоко, Мин восхищался ею. Мара была куда сильнее его. «Откуда тут взялся Бест?» — вместо этого задал он вопрос, который давно появился в голове, и теперь представилась возможность, наконец, озвучить его. После последней встречи с подругой в баре та перед самым уходом сунула ему новый телефон, опасаясь, что старый прослушивают. Да и сама завела новый. Мара заметила слежку за собой, поэтому добровольно решила отдаться в плен, как она выразилась, чтобы выплатить ему долг. Раз уж лучший друг побывал пленником Наны, она не может уступить ему и в этом. Мин знал, что она сумасбродка, но чтобы до такой степени. От звонка Беста Мин занервничал. Парень не входил в продуманную схему, поэтому Мин тут же набрал детектива, ведущего дело отца и его прошлого похищения, прежде чем добровольно отправиться в ловушку. «Я приехал к Маре», — ответил Бест, когда девушка замялась с ответом. «Без предупреждения». Мин вскинул бровь. Эти двое всегда олицетворяли две разные стороны его жизни. Видимую для всех, где он наследник Равита Ванграта, почтительный, вежливый, умный студент экономического и закрытую, где он выпускал темную порочную часть себя. Если Бест облегчал позывы к светлому в первой, Мара способствовала углублению во вторую. Рядом с другом Мин вышагивал по кампусу красивой и удобной фальшивкой, а с подругой пробуждался не идеальный оригинал. Оттого видеть этих двоих вместе ему было предельно странно. «С каких пор вы знакомы? Не припоминаю, чтобы кто-то из вас упоминал об этом». «Да?» — Бест по-идиотски засмеялся. «Как-то вылетело из головы». «Сейчас твоя голова вылетит из машины, если я не услышу правду». Смутная догадка щупальцами обвила сознание. «Ох, нет». Хватило одного мимолетного взгляда на Мару, чтобы до него наконец дошло. «Ты соблазнила этого идиота?» — выкрикнул он, повернувшись к ней на зеленом сигнале светофора. «Эй, почему сразу идиота?» — обиженно раздался голос с заднего сиденья. «А как же Фанни? Твоя девушка?» — спросил он уже парня, раз тот требовал внимания. Мин не считал себя образцом нравственности, но то, что эти двое могли... Он не желал даже думать о том, что они там могли, чтобы не впасть в пуританский кризис. А Мара не помогала, ехидно заметив поднос. Она не стенка, подвинулась. «Мы расстались», — виновато горьким тоном ответил Бест. «Расстались? По какой причине?» — не унимался Мин. «Она увидела нашу с ним переписку», — вмешалась Мара, — устроила истерику и порвала с ним, уехав танцевать очередное лебединое озеро. «Как говорится, пачку ей на талию, пуанты на ноги». «Как ты вообще мог попасться на ее удочку?» — машина заехала на территорию дома семьи Мары. «Вы же двое несовместимы. Ты такой заботливый, прям душка, — елейно съехидничала Мара. Но я сама разберусь, с кем мне делить постель. Будто меня это когда-то интерес... И тут его осенило. Стой, в спальне тогда прятался Бест? Виноватые глаза друга уже стали ответом. Я не понимаю, тебе что, больше не с кем? Почему именно он? А почему из всех именно Пилайт? Не осталась в долгу девушка, ее глаза угрожающе заблестели. Не надо поднимать из-за этого такой шум, мы просто проводим вместе время. Мин знал, что это ложь. Стоило Маре произнести слово «вместе», иначе она бы не скрывала свой мерзкий романчик несколько месяцев. Но он слишком устал. С этими двумя он разберется позже. Завтра им все равно придется увидеться. А при чем здесь Лайт? Судя по всему, Бест пытался сменить тему, но вышло хреново. «Видишь, я молчала о твоей пробудившейся бисексуальности», — заявила Мину девушка, словно спасла тем самым страну, и повернулась к Бесту. «Или он пан. Я еще не определилась до конца». «Какого хрена? Ты реально сменил ориентацию?» Раскосые глаза друга еще никогда не обретали такой круглой формы, как в это мгновение пораженного восклицания. «Ты не хуже меня знаешь, Пи-Бест. Какой он колючка, и что из него и слова не вытянешь, если хорошенько не прижать». Мина выводила, что эти двое общаются между собой так обыденно и делают вид, что их вскрывшаяся связь не настолько шокирующее событие, как его интерес к Лайту. «Не бесите», — незлобно, а устало процедил он, а голову атаковало головокружение. Он припарковался и бросил Маре: «Вылезай. Почему ты привез меня сюда, а не ко мне?» Она недовольно сморщилась, и ее припухшая губа чуть дернулась, наверное, от боли, хотя Мара почти ничем не выдала этого. Отчий дом подруги не особо отличался от особняка Ванградов, разве что сама постройка была более экстравагантной, в стиле постмодерн. Мать Мары даже здесь приложила свою руку в качестве дизайнера. Если кто и удивится, что блудная дочь неожиданно вернулась, то возражать не будет. Ей позволяли многое, как бы она себя ни вела. Семью Мара приручила в первую очередь. «Тебя что-то не устраивает?» Даже Мара после случившегося нуждалась в компании. Пусть подруга и казалась в порядке, но Мин знал, каково это. Остаться в одиночестве после такого — нет пытки страшнее. «Так и быть, на сегодня приключений достаточно. Но предлагаю позже отпраздновать. Устроим вечеринку похищенных, а?» Когда Бест выскочил из машины, чтобы помочь Маре выбраться, а затем галантно проводил ее до двери, Мина одолел рвотный позыв. Машина опять набрала скорость, когда выехала на трассу, ведущую в сторону небольшого домишки бывшего одногруппника. Мин понимал, что у него нет права предъявлять Бесту за то, что тот вскрывал подробности своей личной жизни. Он и сам немалое утаивал. Мин злился скорее на Мару, чем на этого придурка. Он был уверен на 100%, это она затащила его в постель, а не наоборот. «Чувак, мне жаль, что я не рассказал тебе», — наконец заговорил с ним Бест. «Но все вот это, эти психи на самом деле могли нас убить». «Не знаю», — честно ответил он. «Но после нападения на отца имелась вероятность, что они нападут снова. Поэтому я тоже не сидел без дела. Знаешь, я почти пожалел, что подсел к тебе на первом курсе». Пусть тон друга и звучал шутливо, Мин понимал, что парень имеет полное право на подобные мысли. После такого любой здравомыслящий человек будет сожалеть о встрече с ним. «Я предупреждал тебя много раз. Ну, с твоим плохим характером я всегда мог справиться, а вот настоящая угроза жизни и похищение — это уже, малёх, перебор». Бест содрогнулся, вспоминая произошедшее. «Ты и Мара, вот что перебор». Мина так и норовила сорваться, но он сдержался. «Не сегодня». «Прости», — сказал вместо этого, а, заметив удивленный взгляд друга, добавил. «Перестань смотреть на меня так, будто я тебе Америку открыл». «Да потому что услышать от тебя извинения сравни открытию чуть ли не новой цивилизации». «Безумно рад, что после сегодняшнего твое шикарное чувство юмора все еще при тебе. Иначе как бы я жил без него? Иди, отдыхай. Но мы еще поговорим об этом немыслимом мезальянсе». Стоило Бесту оставить Мина одного, адреналин тут же лопнул, как шарик, и зажатый в тиски страх вырвался на волю и вновь подтолкнул его слишком близко к краю. Отец настоял на осмотре в больнице, но Мин знал, что не сможет справиться с этим в одиночку. Он нуждался в помощи, в протянутой руке, готовой его принять, в рыжеволосой макушке, в которую хотелось уткнуться. Лайт ответил в первую же секунду, словно ждал его звонка. «Мин?» — лился из динамика телефона беспокойный голос. «Мин, ты в порядке? Тебе ничего не сделали?» «Сделали, но это не важно. Теперь не важно». «Ты можешь подъехать к больнице?» — ответил он вопросом на вопрос. Лайт согласился. Типичный докторишка. В очередной раз бежал на помощь, не узнав, почему и зачем. С тех пор, как Мин узнал о хрупкости Лайта, кто-то будто сжимал его в кулак каждый раз, когда парню грозила опасность. Если мать покинула его неожиданно, разломав тем самым для него иллюзию врачебного всесилия, то с Лайтом все обстояло иначе. Дверь под названием «Страх потери дорогого человека» приоткрылась для Мина. Он так долго избегал ее, так долго скрывался от привязанностей, но они все равно настигли его. В больнице Мин с легкостью разглядел в толпе Лайта, тот тут же подбежал к нему с претензией. «Ты сказал не геройствовать и довериться тебе, поэтому я соблюдал осторожность, но что насчет тебя?» Чужие пальцы прошлись в опасной близости от его разбитого виска. «Нужно наложить шов». Докторишка смотрела на Мина такими чистыми глазами, в которых сквозили две самых опасные для него вещи — доверие и беспокойство, ведь они сродни чуме, способны уничтожить. «Спасибо, что поверил». Его накрыла всепоглощающая волна эмоций. Ему кто-то доверился. Нет, не кто-то, а Лайт. Надломленный и израненный, имеющий сотни колючек, тысячу отговорок, проблемы со сближением и доверием, Мин ждал этих слов и вместе с тем боялся их. Как и боялся прямо сейчас человека, которого не желал уже отпускать, который способен перекрыть раны прошлого, который позволит начать заново. «Не за что», — просто ответил Лайт. «Что вообще там случилось? Я приехал к Хуну Равиту, и он рассказал мне все. Мы с ним совсем извелись от волнения. Ты же зайдешь к нему?» Они дошли до главного входа, и Мин привычно остановился перед ним. Лайт оглянулся, затем понимающе кивнул. «Не сейчас, мне нужно отойти от...» — написал круг указательным пальцем. «Случившегося, встретиться сейчас с отцом — это выше моих сил. Я поговорю с ним сам, а ты сходи, позаботься о ранах, как будешь готов», — сказал Лайт и скрылся за автоматическими раздвижными дверями. Мин присел на ближайшую свободную лавочку и устремил взгляд в небо. Ему стало жаль, что звезды прячутся в мегаполисах. Глаза закрылись, и он позволил себе выдохнуть всем телом. Да, Нил Напат еще не предстал перед законом, но зато Макао и его напарник пойманы. Они больше не нападут на него и его близких, а он больше не подвергнет их жизни опасности. Однако все мысли стерлись холодным касанием чужих губ. Моментально открыв глаза, Мин увидел перед собой копну растрепанных розовых волос. «Забыл», — прошептали губы, отдаляясь на безопасное расстояние. «Поцелуй, бабочка, невесомо размахивающая крыльями и упорхающая за секунду. Такими поцелуями обмениваются невинные дети или старые супружеские пары. Мина никто так не целовал. Но в этом весь Лайт. Такой особенный в своей обыденности. Он менял его жизнь, разрушая старый уклад и привычки с самого первого дня своего вторжения. Но тело и язык не воспроизвели попытку остановить парня, который так резко вернулся, а теперь так же резко скрылся за дверями больницы. В мире существовали сотни видов поцелуев. Первый поцелуй, семейный поцелуй, дружеский поцелуй, романтический поцелуй, поцелуй похоти, поцелуй издевка, поцелуй жалость, поцелуй благодарность, поцелуй выгода, поцелуй сделка, прощальный поцелуй, поцелуй утешения, поцелуй развлечения, поцелуй месть, поцелуй проверка. Каким же был поцелуй Лайта? Что он означал? «Спасибо, что цел? Отдаю должок? Ты выглядел так жалко, что я утешил тебя? Отвечаю взаимностью на твое признание, решил проверить, что все еще ничего не чувствую к тебе. Десятки вариантов кружились в голове, сплетаясь в клубок из запутанных нитей, сомнений, догадок и предположений. Теперь его проблемой стала несохранность своей и чужих жизней. Всего лишь поцелуй. Достойный регресс. Поэтому он зашел в больницу, покрытый пеленой поцелуйных мыслей, напрочь позабыв о прежних фобиях. Примерно через час они снова встретились с Лайтом у той же лавочки. «Голову зашили, а результаты обследования будут завтра», — рапортовал Мин юному доктору. «Ты должен взять больничный». «Да я бы даже уволился прямо сейчас», — без капли сомнения отрезал Мин. «Подожди, пока Хунравит поправится», — участливо заметил Лайт. «Я поговорил с ним». «И? Как он отреагировал?» «Он очень волновался за тебя, хотя был немного суров. Я добавил, что нам всем повезло, что ты придумал план и помог полиции поймать злоумышленников». «Не надо этого. Я не считаю себя героем, а отец уж подавно не будет. Мне просто хочется знать, насколько моя жизнь станет еще невыносимее после этой истории». Они сели в машину и направились к Лайту. Мин был измотан и физически, и эмоционально, но знал, делать вид, что забыл о поцелуе, он не сможет. Даже если парень, сидящий рядом, вел себя так, словно не возвращался. Словно не целовал. Словно не шокировал. Мин припарковался под одной из красных флуоресцентных ламп, что заполняли подземную парковку жилого комплекса, куда переехал Лайт. Салон машины погрузился в отблеск неонового света, окрашивая их абсурдно безмолвную пантомиму. Мин отстегнул ремень, Лайт последовал его примеру. «Знаешь, в чем опасность поцелуев?» «В чем?» «После одного можно захотеть еще. Если поцеловать человека, который тебе нравится, мысли об этом будут преследовать тебя повсюду. И ты уже не вернешься к состоянию до поцелуя. Просто не сможешь. Вот и я не могу вернуться к периоду до тебя в моей жизни. К тому, когда я еще не целовал тебя, а ты не целовал меня». Мин любил тишину. В ней он чувствовал себя защищенным. Многие слова лгут. Тишина же скорее интригует, дарит надежду, просит еще времени. А рядом с Лайтом она наполнялась не только волнующим чувственным напряжением, возникающим только тогда, когда между двумя людьми что-то есть, но и скребущей, тошнотворной неуверенностью. Настолько Мину несвойственной, что он ощущал себя диким зверем, впервые загнанным в зоопарк. «Я нравлюсь тебе даже после того, как рассказал правду о себе». Не нужно быть гением, чтобы понять. Лайту было крайне сложно задать этот вопрос. Один из тех, что раздрабливают внутренности, царапают легкие и выталкивают воздух. Мин пытался облечь чувство слова. Все еще ощущал тень былой злости к парню, хотя и понимал, что тот привязал к себе нитями, которые уже не оборвать. Может, он молчал непозволительно долго, потому что Лайт резко развернулся в его сторону и в сердцах воскликнул. «Если жалеешь меня, то спасибо, но... спасибо. Но ты переходишь границы, а если нравлюсь, то...» «Имей смелость сказать в глаза». «Я уже говорил, если ты забыл», — съязвил Мин в ответной вспышке. «Я не просил этих чувств». И дело было не в том, что Лайт попал в аварию и чудом тогда выжил, но прежним уже не стал. Не в том, что он протеже отца. Да и не в том, что он парень. Мин просто не хотел влюбляться. Ведь это едва ли обязательная часть жизни, пусть и приятная. Он привык существовать в собственном замкнутом мире, не лишенном развлечений, масштабов, возможностей, но лишенном любви. В мире, где орбиты вертятся вокруг центра, его самого. И теперь центр съехал, сбрасывая Мина с пьедестала. Уже некуда было бежать, нечего прятать. Мин поймал чужую руку, как непослушную птицу, и с редкой для себя нежностью провел подушечками пальцев по ладони. «За 24 года такой я только с тобой. Ты вытягиваешь из меня чувства, действуешь на меня как магнит». Он притянул руку к своей щеке, и та марионеткой поддалась воздействию. такой ответ тебя устроит?» Выражение лица Лайта было странным. Тот завис, так же, как недавно Мин, когда обдумывал прикосновение чужих губ. Да, они оба уже познали страдания и предпочитали быть сами по себе. Оба имели множество причин не поддаваться слабостям. Но все же человеческое сердце приучено чувствовать, даже вопреки здравым возражениям. «Я очень давно ни с кем не встречался». Слова Лайта звучали так, словно это должно было как-то остановить Мина. «И?» Он пожал плечами и оставил легкий поцелуй на запястье парня. «Я вот встречался. Не думаю, что это имеет большое значение. Ты меня не утешаешь. Пытаюсь быть честным. Сейчас больше всего я хочу оказаться тем, ради кого ты захочешь поступиться своим одиночеством. Я знаю, тебе комфортно одному, но... Просто подумай. Не отвечай сейчас». Мин выпустил руку и пронзил Лайта взглядом, который заставил того, наконец, пошевелиться и открыть дверцу автомобиля. Парень уже стоял снаружи, когда Мин заставил его обернуться, открыв окно и кинув свое последнее слово. «Я поцелую тебя в следующий раз, и если ты ответишь, я приму это за согласие». Он собирался завязать с ежедневно контролируемой рутиной. Он позволит себе чувствовать.